Все меня спрашивали, изменился ли Париж. Я отвечал, нет, город тот же. Но я теперь чувствовал себя чужим, прохожим, который хочет подглядеть в окно чужую жизнь. Я не мог, как прежде, принимать к сердцу то, что моим друзьям казалось близким и важным. «Париж очень изменился», — сказал я Денис и тотчас поправился. «Наверное, изменился я». Конечно, во Франции мне было куда легче, чем в Америке. Французы понимали, что такое война. В Нью-Йорке одна дама мне сказала, что американцы в годы войны тоже терпели лишения. Она, например, с трудом достала белую рубашку для мужа, повсюду были только кремовые или голубые. Во Франции было трудно с обувью, на улицах еще раздавалась чечетка деревянных подошв. В одном бретонском городе я видел, как, когда пошел дождь, девушки разулись, а туфли спрятали под плащи. Парижские модницы ходили без чулок и передвигались на велосипедах с большими авоськами, перекинутыми через плечо. В витринах дорогих магазинов были выставлены клипсы из керамики, платочки, расписанные изголодавшимися художниками, безделки из бумаги, глины, стекла. В винодельческих районах, где до войны кабачик ополаскивал стакан вином, чтобы не идти к крану, рабочие за обедом пили воду. В фешенебельном курорте Ла-Боль развлекались богатые парижанки, американские военные, и тут же ютились жители разрушенного Сен-Назера. В Туре, пострадавшем от бомбежек, я увидел ряды унылых бараков. Говорили о том, что нет масла, нет мяса, скоро зима, а об угле нечего мечтать. Все было понятно, знакомо. Те, что разбогатели за годы оккупации, успели отдышаться, нашли влиятельных защитников, пили аперитивы на Елисейских полях, загорали на пляжах. В Анже владелец ликерного завода «Мосье Куантро», показывая мне различные цеха, говорил, немцы очень ценили наши изделия. Я часто слышал от богатых виноделов Анжу и Турени. 1942 был замечательным. Они говорили о достоинствах вин, один год не похож на другой. Но я вспоминал Ржев, сожженную старицу, голодных солдаток. Один критик мне рассказывал, что на премьерах немецкие офицеры восхищались остроумием Кокто, Жероду, Салакру. В доме Анатоля Франца я увидел на стене размашистую подпись «Здесь побывал солдат Клоцке». Всего год прошел после окончания войны, а многие о прошлом не думали. Газеты писали о различных аферах, то с вином, то с карточками на текстиль. Министром продовольствия назначили Ива Фаржа. Я его встретил 14 июля во время демонстрации. Он сказал, я тоже был в Америке. Присутствовал при испытании бомбы в Бикини. Там мне сообщили о назначении. Я не мог отказаться. Бикини — это грязная история. Я попробую что-то сделать. Но и здесь много грязи, слишком много». Фарш объявил войну крупным мародерам, богатевшим на вине, мясе, хлебе. На своем посту он продержался всего 4 месяца. Короли черного рынка оказались сильнее. Все путалось. Было и мюнхенцы, коллаборационисты, вчерашние партизаны. На фасадах старых церквей, школ, рынков, тюрем красовались «да» или «нет», выведенные краской, дегтем, мелом, ответы на референдум. Передо мной фотография. Президиум собрания, где я выступал, а Симонов читал стихи. За длинным столом Рио, премьер Бидо, Торрес, Ланжевен, посол Богомолов. Торрес жил во дворце Матиньон. Как-то он позвал нас ужинать. Сыновитый привратник оглядел нас, и в этом взгляде сказалась неприязнь. Конечно, Торрес был заместителем премьера, но для привратника он оставался подозрительным заговорщиком. Я был в Париже во время очередного референдума. За 2 года французы в 7-й раз приглашали к урнам, многим это надоело, и процент непроголосовавших был высок. Де Голль предложил отвергнуть текст новой конституции. Новая конституция была одобрена незначительным большинством. Пьер Кот был прав. Я увидел Францию, расколовшуюся на 2 половины. Впрочем, это началось давно, еще в середине 30-х годов. Рабочие были недостаточно сильны, чтобы взять в свои руки власть, и достаточно сильны, чтобы правящий класс жил в постоянной тревоге.